Стэнли Кайл сплачен, купили новую видеоигру. Они что, теперь могут играть на гитаре? Нет, это такие игрушечные пластиковые контроллеры. Нажимаешь на разноцветные кнопочки и стараешься попасть в ритм песни. Времени, которое убили на игру, могли бы много пробиться. Точно. Ну что, нравится вам музыка? Да, это игра Guitar Hero. Стэнли Кайл отлично играет. Хотите увидеть кое-что действительно крутое? Смотрите. Пап, ты что делаешь? Я все это могу сыграть на настоящей гитаре. Хотите, я и вас научу? Зато это по-настоящему. Настоящие гитары для старперов. Доктор, да извините, но там хочу посмотреть, как Стэнли Кайл играет.